Глава 7. Из библиотеки направился в парк. Новой информации куча. Надо бы все хорошенько обмозговать. Заодно с Кларисой пообщаться. Кое-какие моменты прояснить. Устроился в облюбованном местечке на скамейке под яблонькой. Перед тем, как сесть, сорвал пару плодов. Хрустнул сочной, кисло-сладкой мякотью и отметил, что день ото дня яблоки становятся все вкуснее и вкуснее. Интересно, их здесь собирают или упадут на землю в качестве корма для червей? Хотя это не тот вопрос, который меня интересует в данный момент больше всего. Клэр, что это сейчас было? Передача больших массивов данных напрямую в мозг посредством неизвестных мне практик. Магия, босс, что голова, предмет темный, исследованию не подлежит. Здорово сказано. Сама придумала. Ну что вы, Александр Николаевич, и скины, нейросети и прочие вычислительные устройства лишены креативной функции. Это фраза из фильма более чем тысячелетней давности. Учебная база «Культурное наследие предков». Подраздел «Кино. 20 век». А, ну да, что-то такое припоминаю. Ладно, а всякий культур-шмультур поговорим как-нибудь в другой раз. Расскажи-ка, каким образом происходил процесс закачки знаний через этот шайтан-машин, и почему у меня не болит голова? По заверениям вредного старикашки, она должна буквально раскалываться. Ну, с этим все просто, товарищ старший лейтенант. Мне удалось перехватить поток информации на фазе внедрения в подкорку мозга. Затем структурировать таким образом, чтобы не было критических наслоений и конфликтов с уже имеющимися в вашей голове знаниями. Ты это, насчет Старлея, заканчивай свои подковырки. Я здесь даже не рядовой. Обращайся по имени. Можно на «ты», чай не барин. Справедливости ради, я когда-то сам настроил Клэр на такой стиль общения. Немудренный солдафонский юморок с легкой толикой фривольности способствует повышению настроения курсанта, особенно после того, как заработал за какое-нибудь прегрешение внеочередной наряд на хозработы. Оно ведь даже при тотальной роботизации и цифровизации общества бойцу положено копать землю лопатой и копать много и часто, а еще картошку на кухне чистить и прочие овощи, территорию метлой мести, ибо скучающий боец опаснее тонны самой мощной взрывчатки. Принято. Обращаться к оператору на «ты» и по имени. Значит, конфликты предотвратила, задумчиво пробормотал я. Именно так, Александр. Если бы не мое вмешательство, сейчас бы ты себя чувствовал как наркоман со стажем во время ломки. Спасибо тебе за это, мой ангел-хранитель. Ладно, с этим разобрались. Я поднялся с лавочки, сорвал еще с полдюжины яблок и распихал по карманам. Затем без спешки побрел по выложенной каменной брусчаткой садовой дорожке. Образовательная программа мной выполнена успешно. Необходимый минимум знаний об этом мире и его обществе мною получен. Что же касательно обещания Каримского Квинта распечатать мой магический источник, я ему верю. С удовольствием поторопил бы чародея, но вполне отдаю себе отчет, что спешка хороша лишь при ловле блох. Это поговорка такая. Сам я этих тварей никогда не видел и знаю о них лишь понаслышке. Надеюсь, Аль-Мансур Фатахович в данный момент занимается решением именно этого вопроса. А еще в моей голове постоянно крутится его фраза насчет моей предстоящей отработки. Интересно, что такого может совершить неофит, на что не способны здешние иерархии? Или все-таки способны, просто мой благодетель не желает обращаться никому из своих коллег? Пока сплошные непонятки. Ну все, не буду больше башку ломать. Навел старик тень на плетень, а данных в достаточном количестве не предоставил. Так что нефиг. Сходить, что ли, на Аку искупаться? Позагорать? Оно хоть на дворе и конец августа, Ярила, еще одно местное название древнего светила, шпарит от души. На небе не облачко. По моим внутренним ощущениям, температура воздуха не меньше 30 по Цельсию. Что касательно единиц измерений, здесь в ходу известные мне лишь из учебного курса по истории. Версты, сажени, вершки, фунты, пуды и прочие архаизмы. Всю эту белиберду я на автомате перевожу в привычную мне метрическую систему и при необходимости обратно, иначе местные не поймут. Созданная французскими академиками еще в XIX веке от Рождества Христова система мер здесь вполне себе существует, но ряд стран, в том числе Россия, Англия, Китай и все государства Северной и Южной Америки, ее не приняли. Выходит, магам разных стран в плане терминологической стандартизации было договориться значительно проще, нежели чиновникам палат мер и весов. Задумано, сделано. Купаться так купаться. Хрустя яблоком, направился на выход из усадьбы. Пару раз мне доводилось посетить здешний пляж в компании Владимирской, так что провожатые не требовались. Не успел выйти за территорию поместья, как в метрах в 50 от КПП наткнулся на личного водителя коринфского квинта, Петьку Васильева. Одет по погоде, на ногах легкие сандалии на босу ногу, шорты и майка. Забавно, но у меня вид этого румяного богатыря всякий раз вызывает приступ когнитивного диссонанса. По моим понятиям, водителем некроманта должен быть какой-нибудь задохлик-чехоточник, чтобы совсем уж в тему. Но никак не розовощекий мужик под 2 метра ростом, и, судя по буграм мышц на обнаженных руках и бычьей шее, силушкой не обделенный. «Здоров, Саня!» — еще издалека поприветствовал меня водила. «Физкульт, привет, Петя! Чего не при своем работодателе?» Местные хоть и не чурались слова «хозяин», лично мне оно казалось оскорбляющим человеческое достоинство. «Прошу пардону, так уж воспитан». «Сегодня хозяин никуда не собирается и дал мне выходной». Вот она, вопиющая разница в мировоззрениях. Для Петьки «хозяин» — вполне приемлемое обращение к нанимателю. «А ты чего без дела шляешься?» «Дык, особо и дел нет. Вот решил на реку податься, искупаться, позагорать и вообще время убить». «Тогда я с тобой, Саня, если, конечно, ты не возражаешь». Разумеется, я был не против. Этот парень — кладезь полезной информации. Так отчего бы не воспользоваться подвернувшейся возможностью поболтать, что называется, за жизнь. «Пошли, Петь. За компанию оно гораздо лучше. Может, винца прихватим и что-нибудь перекусить?» Я лишь пожал плечами, мол, не возражаю. «Тогда я мухой в буфет сгоняю. Ты подожди здесь, Саня». Долго напарника ждать не пришлось. Обернулся в течение 5 минут. На улицу он вышел с объемистой сумкой, погромыхивая чем-то стеклянным, и с довольной улыбкой на добродушной курносой физиономии урожденного пейзанина средней полосы европейской части России. «Ну что, затарился?» «А то!» Еще шире заулыбался водила и, посмотрев в сероватую небесную синь, с чувством выдал. «Лепота! Нынче погодники не халтурят, честно отрабатывают свои нехилые зарплаты. Похоже, знатного втыкуна прилетело от государя-императора. Прошлогодний август банально просрали, считай, весь месяц дожди нахреначил, как из ведра. Зато грибов по осени в наших лесах было жуть. Косой коси». Откровенно говоря, в прошлой моей реальности управлением погоды в планетарных масштабах никто не занимался. Если совсем уж становилось хреново, поднимали над нужным местом силовой купол. Населенный пункт какой защитить, горную выработку, производственный комплекс или еще что-нибудь в этом духе. После чего внутри защищенного от влияния внешней среды пространства создавали благоприятные для жизни условия. А тут, как оказалось, имеет место воздействие на погоду приличной по площади территории. Когда я впервые об этом узнал, попытался хотя бы приблизительно посчитать количество необходимой для этого энергии. Прикинул и был несказанно удивлен вопиющей расточительностью здешних магов. Хотя вполне допускаю, что я чего-то не понимаю. По крутой извилистой тропинке наша парочка спустилась на относительно узкую полоску песчаного пляжа. Взрослого народу немного, все-таки рабочий день. Зато окрестные разновозрастные ребятни хоть отбавляй. Плещутся в воде, загорают, многие рыбу ловят на удочку. А кто половчее и повзрослее, шарят в корнях прибрежных зарослей в поисках добычи посолиднее. Устроились рядом со здоровенной корягой, принесенной во время половодья. Сумку с выпивкой и закуской поставили на песок. На пару с Петром разоплачились до плавок, одежду развесили на выбеленных солнцем корнях коряжины и наперегонки рванули в реку. Приличную волну подняли к недовольству расположившихся на бережку малолетних удильщиков, кои в самой резкой форме выразили свое фи двум тупорылым кабанам, не умеющим себя прилично вести в общественном месте. На что мой напарник лишь ухмыльнулся и предложил сплавать до противоположного берега и обратно. Рванули на скорость. Вот тут-то сначала мне удалось удивить водилу, а затем ему меня. Какое-то время Васильев оставался за моей кормой, существенно отставая при каждом моем гребке руками. Неожиданно все резко поменялось. Петр рванул подобно дельфину и секунд за пять оказался впереди меня на полсотни метров. Обернулся, замер поплавком и, повернувшись ко мне своей улыбающейся физией, выдал. «Ты, Саня, плаваешь прилично, но сопротив водника шестого ранга тебе не сдюжить. Да будь я хотя бы и первого, тоже не потянул бы, ибо естество супротив чародейства, ну, сам понимаешь». «Так ты маг?» — подплыв к приятелю, удивленно воскликнул я. «А то! 6 годков отслужил в имперских морпехах. До комзвода дослужился. Демобилизован в звании зауряд прапорщика. Предлагали продлить контракт, но ротный, капитан Терентьев, таким говнищем оказался, что я дни до дембеля считал. Вроде нигде дорогу ему не перебегал. Ну, с бабой его на и разок покувыркался. Дык она сама. «Ладно», — махнул рукой Васильев. «Дело прошлое. Сейчас я при Альмансоре Фатаховиче, ведь комсостав нашего полка обзавидовался бы черной завистью, узнай, на какую должность устроился Петька Васильев. Ну все, поплыли дальше. Ты только не газуй, Саня. Ну и я особо выпендриваться не стану». Сплавали до левого берега Оки, затем вернулись обратно. В общем и целом проплыли порядка километра. Отличная получилась разминка. Вылезли на берег, стараясь не поднимать волну и особо не шуметь, дабы не вызвать очередной приступ гнева у местной рыболовецкой мафии. «Наловят плотвы, окушков, ершей и прочей рыбы», — пояснил напарник. «И на трассу. А там проезжающие граждане с удовольствием купят у них свежатину за копеечку малую. Оно ведь парни в основном из небогатых семей, и дополнительная денежка бывает не лишней. А с удочками они для виду стоят, чтобы легализовать улов в глазах местных инспекторов. Я, как адепт водной стихии, отлично ощущаю кучу вентерей, что они наставили вон за тем речным изгибом. Впрочем, я не инспектор, у реки не убудет. Нехай ребята сегодня вечером угостят своих подруг мороженым, в иллюзион сводят». Слово «охотливый Петр» буквально засыпал меня информацией касательно жизни местного населения, что не мешало ему сервировать поляну на расстеленном прямо на песке покрывале. Как оказалось, помимо участка земли площадью около сотни квадратных километров неподалеку от города Павлов, во владении Каринского квинта имеется средний осколок, вход в который находится в паре километров от поместья. Там наемные работники занимаются выращиванием растений и животных для алхимического предприятия, расположенного там же. Хозяйство, на первый взгляд, немалое и дохода дает прилично. Но практически все деньги уходят на содержание дружины. Тут уж не отвертеться. Указ государя-императора по созданию и поддержанию на должном уровне земского войска на случай какой-нибудь заварушки. Оно ведь живем, как на пороховой бочке. В любой момент может шарахнуть так, что мало не покажется. А еще соседи норовят оттяпать кусок пожирнее. Мало иностранцев, еще свои же русские люди. В сердцах махнул рукой Васильев и неожиданно поменял тему разговора. «Я слышал, что ты вроде как тоже военный. Самому-то повоевать довелось?» «Выпускник академии, артиллерист. За особые отличия аттестован в звании старшего лейтенанта. Принять участие в ряде боевых и спасательных операций пришлось, за что имею 3 вполне заслуженные боевые награды». «С кем воюете?» «По-разному. В основном с планетарной живностью, а еще с Ванларом, галактической расой разумных рептилий. С обладающими коллективным разумом насекомыми однажды пересеклись. Теперь стараемся держаться от них подальше. Короче, всякого хватает». «Понятненько. Значит, у вас тоже неспокойно». Нахмурился Петр и протянул мне стакан, наполненный на 3/4 темно-рубиновой жидкостью с ярко выраженным запахом каких-то то ли плодов, то ли ягод. «Держи, боец!» И, обведя взглядом нехитрый, разложенный на покрывале походный продуктовый набор, состоящий из толсто нарезанных шматов сала, колбасы и хлеба, добавил. «Венцо хоть и сухое легкое закуси не требует, но мы ж с тобой мужики, а это означает, что пожрать гораздо. Так что зацени, посол Любови Прокопьевны, нашей главной поварихи. Сальце — чистый мед, само во рту тает». Вино оказалось приятным на вкус, без ненужной сладости и лишней кислоты. Терпкое, с запахом цветов, ягод, ванили, корицы и еще чего-то такого незнакомого, но очень приятного. Сало, да, с еще теплым хлебом, недавно из печи, после нехилого заплыва также зашло, как любил говаривать Анатолий Глебович Полубояринов, на ядь. И колбаска с чесночком и еще какими-то специями произвела на мои вкусовые рецепторы самое благоприятное впечатление. «Хорошо», — не удержался я от восторженного комментария. «Как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой», — разливая выпивку по стаканам, балагурил Васильев. «Выпили. Тут уж я проявил знания армейского юмора». «А между второй и третьей, братуха, не пролетит и муха». «Наш человек!» Уважительно посмотрел на меня парень и потянулся к сумке за второй емкостью. Однако не успел. В окружающей обстановке что-то кардинально поменялось. До меня сначала не дошло, что именно. Птички перестали галдеть, народ на пляже тоже притих. Мне показалось, что сама река приостановила свой бег. Бред, конечно, но при взгляде на внезапно ставшую абсолютно гладкой поверхность оки создавалось именно такое впечатление. «Петь, тебе не кажется, что какая-то непонятная хрень вокруг происходит?» Поначалу мне показалось, что устремивший взгляд на противоположный берег собутыльник меня не услышал, однако я ошибся. Привлекая мое внимание взмахом руки, он сказал: «Вот он, Саня, самый настоящий прорыв! Накаркал я. Нечего было на эту тему разговоры заводить». Не теряя времени, он метнулся к коряге, извлек из кармана шорт мобильное устройство, быстренько потыкал пальцем на экране и от волнения заговорил в голос, хоть мог вполне обойтись мыслеречью. «Лёха, я на тихом пляжу. На левом берегу в паре сотен саженей атаки наблюдаю прорыв. Вроде бы малый. 5 минут? Хорошо. Постараюсь. Давай, жду». Я вскочил вслед за Петром на ноги и, взглянув на противоположный берег, ничего такого особенного не увидел. Лишь колышущийся, будто над горящим костром воздух с расстояния километра, кажущийся не очень-то и большим, и легкое, еле заметное в лучах дневного светила сияние, испускаемое этим внезапно возникшим непонятно откуда объектом. «Ага. Значит, вот ты какой северный олень!» Еще одна из любимых фраз моего деда. Процесс образования стихийных врат в иномирье прям как в книге описано. Петр его охарактеризовал как малый. Это хорошо. Был бы средний, а хуже того большой или великий, нам бы точно полная кобзда наступила. А так, есть шанс своевременно смотаться отсюда. Однако Петр и не думал бежать. Он громким командирским голосом рявкнул, оповещая находящийся на пляже народ. «Внимание! Опасность первого уровня! Всем срочно убраться с пляжа!» После чего повернулся ко мне и уже в более спокойном тоне, но вполне официально сказал: «Тебя, Полубояринов, это тоже касается». Осознав степень грозящей опасности, люди побросали снасти и прочие вещички и с криками ужаса устремились прочь. Я же выполнять требования мага не торопился, будто ступор на меня напал. После этих слов он повернулся лицом к реке, направил сосредоточенный взгляд на водную гладь. При этом он бормотал что-то непонятное и время от времени шевелил пальцами рук. Вообще-то я приблизительно представляю, что произойдет после полной активации портала. А еще я вполне осознаю, чем в данный момент занят приятель. Умом понимаю, что пользы от моего присутствия ноль, без палочки. Хотя, о чем это я? Васильев собирается каким-то образом применить свой чародейский дар, а это вполне реальный откат, если он перестарается с волжбой. Так и я его быстренько дотащу до лазарета. Всего-то центнер с небольшим, как-нибудь осилю. А там Анастасия Петровна избавит его от телесных и духовных мучений, в хорошем, разумеется, смысле. Мда, ситуация для меня абсолютно непривычная. Как будто в сказку попал, только не добрую, а очень даже злую. На всякий случай, скорее для собственного успокоения, подобрал валявшийся неподалеку дрын. Кривоват, правда, но хоть что-то. После бормотания Петьки-чародея и активной его распальцовки, поверхность оки сначала взбугрилась, затем вверх забил самый настоящий фонтан. Вот только он не обрушился обратно в реку водопадом, а устремился, переливающийся многочисленными радугами в лучах солнца толстенной змеей, в направлении прорыва. Зависнув над пространственной аномалией, этот поток начал изливаться, формируя над опасной зоной водяной купол. Все это заняло у мага не более минуты. Силен Петр, водник шестого ранга. Интересно, на что способен первый ранг? А если бы здесь был архимаг? Тем временем из распахнувшегося портала начали выбегать какие-то весьма шустрые твари, размером с матерого быка. Внешний их облик мешало рассмотреть довольно толстая пелена воды, отделявшая хищников от нашего мира. Поначалу инфернальные твари недооценили опасность преграды. С десяток их решили сходу преодолеть внешне не впечатляющую водную толщу. Но не тут-то было. Стоило их мордам войти в контакт с куполом, тут же насыщенная песком и мелким гравием жидкость, вращающаяся с бешеной скоростью, сработала наподобие здоровенного точильного камня, перемалывая в мелкое крошево и затягивая внутрь водоворота звериные туловища. Тем временем из распахнувшихся врат выбегало все большее и большее количество незваных гостей, тесня к опасному творению водного чародея прибывших первыми товарок с известными для них последствиями. Постепенно водная масса окрасилась в практически непроницаемый для взгляда кроваво-бурый цвет. К нашей радости, звуки за пределы водного купола не проникали. Страшно представить стенания и визг истираемых заживо животных. Вот так-то. Хотели полакомиться, сами же и попали, как куры во щип. Не перестаю удивляться способности Петра творить волжбу. Оно ведь во время прочтения книги думаешь одно, но стоит лишь увидеть процесс в действии, представление о возможностях магии меняется самым кардинальным образом. Вскоре со стороны поместья показался рой из нескольких сотен дронов. Ну, я так поначалу подумал. Уж больно эти штуки напоминают боевых летающих роботов моей реальности. Здесь их именуют големами. Когда рой оказался у меня над головой, я успел рассмотреть сильно вытянутые, наподобие стрекозиных тела длиной метр, с большими круглыми головами и едва заметное глазом мерцание энергетических структур наподобие крыльев, удерживающих големов данного типа в воздухе. Полетев до места прорыва, рой как по команде распределился равномерно над поверхностью водного купола. 5 минут спустя, как и было обещано, подоспела помощь в виде дюжины гусеничных машин. С моей позиции рассмотреть технику во всех подробностях не представлялось возможным, но кое-какое представление у меня в голове сформировалось. Местная бронетехника показалась мне таким жутким архаизмом, что-то на уровне дульнозарядного орудия времен нашествия Наполеона. Но, как показало будущее, мои первые впечатления оказались не совсем оправданными. Точнее, совсем неоправданными. После того, как количество бронетранспортеров достигло 30 единиц, боевые машины рванули в направлении реки прямо с высокого берега. У меня даже дыхалку сперло от волнения. Что творят? Сейчас рухнут скручи, сами разобьются, заодно и нам с Петькой наступит хана. Однако ничего плохого не случилось. Бронированные коробки, будто боты космодесанта, взмыли воздух и, поддерживаемые невидимой силой, помчались на приличной скорости в направлении водного купола, который продолжал поддерживать мой приятель. Теперь я наконец-то смог рассмотреть боевую технику этой реальности. На вид махровая архаика. Угловато, грубовато, аляповато, кургуза. Можно придумать еще кучу всяких нелестных эпитетов, но это первое, что пришло мне на ум. Перед глазами тут же возникли вылизанные формы боевых рейдеров, кораблей планетарного десантирования и прочей военной техники Земной Федерации. И во мне проснулась гордость за свою продвинутую в плане дизайнерского подхода реальность. Не лаптем щи хлебаем. После того, как танки равномерно распределились вокруг зоны прорыва, над нашими головами раздался громкий голос Альмансора Фатаховича. «Все, Петька, снимай купол. Дальше мы тут сами управимся». Я так и не понял, что именно сделал мой приятель, но в следующий момент сотни тонн воды обрушились на гигантскую стаю иномирных тварей. До моих ушей донеслись их истошные вопли, довольно громкие, несмотря на разделяющее нас расстояние около километра. Определенно, оказанный прием зверям не понравился. Однако вращающийся с бешеной скоростью водоворот оказался лишь началом их бед. Стоило куполу рухнуть, в дело вступили летающие големы. Эти магические дроны скинули что-то на головы незваных гостей. В результате все пространство перед порталом будто туманом заволокло. Дымка провисела недолго. В какой-то момент внутри облака полыхнуло, да так, что на мгновение вспышка затмила свет солнца. Затем по ушам прилетело так, что я перепугался за целостность барабанных перепонок. На этот раз никто из зверья уже не выл, поскольку в эпицентре мощного объемного взрыва выжить невозможно. И действительно, стоило дыму рассеяться, перед моими глазами предстала ужасающая картина массового побоища. Тысячи трупов хищных тварей устилали обширное пространство вокруг портальных врат. Интересно, а чем они питались в своей явно ограниченной пищевыми ресурсами локации? Мысль показалась мне здравой. Если Васильев не ошибся с оценкой прорыва, осколок реальности, откуда примчалась эта рать, не так уж и велик размерами, чтобы прокормить столь огромную стаю хищников. А еще мне пришло в голову, что все эти бестии вряд ли проживали в своей локации единой стаей. При этом они одновременно узнали о предстоящем событии и заблаговременно появились рядом с еще не открывшимся порталом. А может быть, столь огромное скопище тварей, явно непростых, скорее всего магических, само по себе инициировало появление прохода в иную реальность? Интересно, кто-нибудь из местных чародеев способен ответить на эти и множество других моих вопросов? Массовой гибелью тысяч хищных тварей действие не ограничилось. Из портала по-прежнему продолжали выбегать их товарки, правда, не в столь массовом количестве. Тут уж во всей своей убойной красе проявили себя короткоствольные орудия на башенках бронетранспортеров. Поначалу показавшиеся мне несерьезными, эти установки принялись лупить по вновь прибывающим тварям заклинаниями стихийной магии. Огненными шарами, ледяными стрелами, ветвистыми молниями, спрессованными до каменной плотности воздушными и водными снарядами и прочими убойными конструктами. Впечатлило. Я аж замер с широко распахнутым ртом. Зря эти орудия огрызками окрестил. Крайне эффективным оружием оказались. Такое не только диких тварей способно кромсать, но и сверхпрочную композитную броню десантного бота за считанные мгновения превратит в решето. Когда последний зверь пал смертью храбрых, кормовые двери боевых машин распахнулись, из них посыпались вооруженные бойцы, навскидку чуть больше 200, и рванули в направлении портала. Также я заметил в рядах атакующих пару десятков боевых големов, внешним обликом напоминающих здоровенных скорпионов. Одновременно из-за ближнего холма показалась колонна из нескольких десятков грузовиков и направилась к месту кровавой бойни. Ясное дело, трупы иномирных тварей являются ценным ресурсом, и не воспользоваться подвернувшейся возможностью обогатиться было бы глупо. Тем временем бойцы на ходу выстроились в походную колонну, используя големов-скорпионов в качестве авангарда. Вскоре весь отряд скрылся в колышущейся пелене портальных врат. Грузовые автомобили вполне слаженно распределились вдоль периметра недавнего поля боя. Из них выскочили крепкие парни и принялись сноровисто закидывать туши животных в кузова. Вскоре появилась еще одна колонна автомобилей числом больше сотни. Эти, не снижая скорости, направились прямиком к пространственному разлому. Похоже, внутри иномирной локации всякого добра побольше будет. От созерцания работы настоящих профи меня отвлек негромкий стон за моей спиной. Обернулся, а там Петр присел, скрючившись на песок, лицо белее мела. Короче, краши в гроб кладут. «Петь, может тебя к Анастасии Петровне доставить?» На что отважный воитель испуганно выпучил глаза и хриплым голосом заблажил. «Нет, только не к Владимирской. Ты мне лучше венца плесни. Сил не рассчитал. Вот откат и прилетел. Ничего, скоро все само рассосется». Мухой метнулся к сумке, достал оттуда пузырь и четко выверенным ударом ладони о дно выбил пробку. Наполнил стакан и протянул было товарищу. Но по вибрирующим в жутком треморе рукам Петра мгновенно сообразил, что без посторонней помощи он не способен сделать и глотка. Пришлось поддерживать его голову левой, а правой подносить к губам сосуд с вином. После приема алкоголя Васильев прилег на горячий песок и тут же отрубился. Я было заволновался, но по ровному дыханию и по слегка порозовевшим щекам понял, что опасность для Петькиной жизни миновала. Все-таки лихо он управлялся с массой воды. Интересно, сколько там было кубов? Хотя не самый важный момент. Главное, людей спас и сам уцелел, а все остальное — мелочи жизни. А ведь Васильев всего лишь стихийник 6-го ранга. Все-таки я еще очень и очень мало знаю об этом мире. Для успокоения нервов нацедил и себе из бутылки. На этот раз напиток оказался чуть крепче и более духовитым. Однако весьма и весьма приятное венцо. Вообще-то, я не поклонник спиртного, но обстоятельства могут складываться так, что грех не выпить. Именно то, что в данный момент со мной и происходит. Сижу на бревнышке, наблюдаю за процессом сборки туш. Потихоньку посасываю вкусное винишко. Жду, когда приятель очухается. А тот и не думает. Если поначалу он находился в скрюченной позе эмбриона, постепенно расслабился, перевернулся на спину, раскинув руки и ноги. Прям витрувианский человек Леонардо да Винчи, в той части, где мужчина вписан в круг. Впрочем, мне недолго пришлось работать сторожем. Через полчаса с момента отключки Петра за моей спиной раздался резкий звук разрываемой ткани. Обернулся и увидел непонятно откуда появившегося коринфского квинта в сопровождении пары здоровенных парней. Все экипированы по-военному, вот только оружия при них не наблюдается. Альмансор Фатахович доволен, будто миллион в лотерею выиграл. Хотя, о чем это я? Миллион. Какой нафиг миллион? Я как-то посмотрел в сети цены на необработанные туши иномирных тварей. Был здорово удивлен и впечатлен их размерами. А ведь граф будет не просто торговать сырьем. Его алхимическая фабрика изготовит что-то из этих тварей. А еще внутрь локации автомобильная колонна заехала. Наверняка не просто так. Ну как тут не быть довольным? «Ну, как вы тут?» Потирая радостно ладошки, поинтересовался владелец поместья. «Живы, Альмансор Фатахович!» «Вот только Петру откат прилетел. Но, думаю, скоро оклемается». Некромант посмотрел на своих сопровождающих и нетерпящим возражений тоном приказал. «Васильева, срочно в госпиталь. Пусть его Анастасия Петровна посмотрит». После чего перевел взгляд своих черных, как безлунная ночь, глаз и без предварительных экивоков уведомил. «Александр, зайдите завтра в мой кабинет, 8:00. Я принял заказ на полную зачистку осколка, который лучше всего подходит для нашей с вами цели. Денька через 3 отправимся. Завтра с утра мы с вами обо всем этом и потолкуем более предметно». После этих слов фигура коринфского квинта растаяла в воздухе. Парочка оставшихся бойцов погрузила дрыхнувшего, как ни в чем не бывало, Васильева на непонятно откуда появившиеся носилки и с нелегкой ношей в руках рванули по тропинке, ведущей на вершину крутого холма. Я оделся, свернул компактно покрывало и вместе с одежкой и обувкой Петра запихнул в сумку. Пустую посуду и объедки сунул в отдельный пакет. В замке закинул в утилизатор. И без спешки потопал в направлении своей нынешней обители.